По случаю 85-летия со дня основания Героической Корейской Народной Армии 21 апреля Министерство Народных Вооруженных Сил организовало кинопросмотр для военных атташе Пхеньяне. Был продемонстрирован корейский документальный фильм «Великое руководство. Великая победа национальной значимости и героическая борьба» в 2016 году. Фильм посвящен немеркнувшим заслугам высшего руководителя Ким Чен Ына.